Глава 10. Последствия торжества. Ее уволили с фабрики в конце зимы. Прошло лето, снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня. Вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо словно пробоина во мраке, а день как темный подвал. У солнца нищенский вид, ужасное время года. Зима все превращает в камень, и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фонтине покоя. Она зарабатывала слишком мало, долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами. Содержание их приводило ее в отчаяние, а уплат почтовых сборов разоряло. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше 10 франков. Получив письмо, Фонтина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула из прически гребень. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса. «Какие замечательные волосы!» — вскричал цирюльник. «А сколько бы вы дали мне за них?» — спросила она. 10 франков. «Стригите». Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье. Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине. Бедный жаворонок продолжал зябнуть. А Фонтина думала: «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженную голову. Она все еще была красива. Черное дело свершалось в сердце Фонтины. Лишившись отрады расчесывать волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену, однако без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее бед, она начала ненавидеть и его. Его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь. Услыхав однажды это пение и этот смех, старуха-работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит». И вот со злобой в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, бродячий музыкант, проходимец. Он бил ее и вскоре бросил с таким отвращением, с каким она сошлась с ним. Она обожала своего ребенка. Чем ниже она опускалась, тем темнее становилось все вокруг нее, и тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого ангелочка. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной», и смеялась от радости. Кашель привязался к ней, и она часто обливалась потом. Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете 40 франков, девочка умрет». Фонтина громко расхохоталась и сказала старухе-соседке: «Они сошли с ума. 40 франков. Сколько это? 2 наполеондора? Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!» Она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз. Потом она спустилась с лестницы и в припрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать. Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее: «Что это вы так развеселились?» Она ответила: «Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать 40 франков. Одно слово — крестьяне». Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы. На империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры. Фонтина замешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул: «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки, уступи мне 2 твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый». «А что это еще за резцы?» — спросила Фонтина. — «Резцы, — важно отвечал зубной лекарь, — это передние зубы, 2 верхних зуба». — «Какой ужас! — вскричала Фонтина. — 2 наполеондора! — прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. — «Везет же людям!» Фонтина убежала и заткнула уши, чтобы не слышать хриплые голоса дантиста, который кричал ей вслед: «Поразмысли, красотка! 2 наполеондора на улице не валяются. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там». Фонтина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите. «Вы только представьте себе, это какой-то изверг. И как только таким людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня 2 передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы — чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с 6-го этажа!» Он сказал, что вечером будет в серебряной палубе. «Сколько же он тебе предложил?» — спросила Маргарита. 2 наполеондора. На это 40 франков. — «Да, — сказала Фонтина, — это 40 франков». Она задумалась и принялась за работу. Через 1/4 часа она бросила шитье и вышла на улицу, чтобы перечитать письмо Тенардье. Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней: — «Скажите, вы не знаете, что это такое сыпная горячка?» — «Знаю, — ответила престарелая девица. — Это такая болезнь. И на нее требуется много лекарств. О да, страшно много. А что при этом болит? Да все болит, все тело. И к детям она, значит, тоже пристает. К детям-то всего чаще. От нее умирают сколько угодно», — ответила Маргарита. Фонтина спустилась по лестнице и еще раз перечитала письмо. Вечером она вышла из дому. Люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры. На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фонтины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь. От нее остался лишь маленький огарок. Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Вся свечка сгорела! Видно, случилось недоброе». Она посмотрела на Фонтину, повернувшую к ней свою стриженную голову. За эту ночь Фонтина постарела на 10 лет. «Иисусе, — изумилась Маргарита. — Что с тобой случилось, Фонтина? — Ничего, — ответила Фонтина. — Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни. У нее будут лекарства. Я довольна. С этими словами она показала старой деве два наполеондора, блестевшие на столе. «Господи Иисусе!» — снова вскричала Маргарита. «Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?» «Достала!» — ответила Фонтина и улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра. Два передних зуба были вырваны. Она отослала в Монфермейль 40 франков. А между тем, со стороны Тенардье, это была хитрость. Чтобы выманить деньги, Козетта была здорова. Фонтина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду. В одной из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол, и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же, как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже нагибаясь. У Фонтины уже не было кровати. У нее осталась только какая-то рвань, которую она называла одеялом. Тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. В глиняном кувшине из-под масла в другом углу теперь была вода. Зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фонтина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а, быть может, из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки. Это было заметно по некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы устраивали ей скандалы и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее блестели. Она ощущала постоянную боль в спине, в верхушке левой лопатки. Она сильно кашляла. Она ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по 17 часов в сутки. Но вдруг подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к 9 су. 17 часов работы за 9 су? Кредиторы Фонтины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее почти всю обстановку, все повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи Боже, чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной. В ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Тенардье написал ей, что, право же, он был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны 100 франков, и притом немедленно. В противном случае он вышвырнет Козетту, хотя она только еще оправляется после тяжелой болезни, вышвырнет на холод, на улицу, а там будь что будет, пусть околевает, это ее дело. 100 франков? — подумала Фонтина. — Но разве есть ремесло, которое может дать 100 су в день? «Ну что ж», — сказала она, — «продадим остальное», и несчастная стала публичной женщиной.